тому времени, когда они встретились на десятилетии выпуска, у нее уже был сын, и с мужем она развелась. А ты? Как ты? Дети? Жена? Работа? У него не было никаких детей, ни жены, зато очень много работы. Он окончил медицинский институт и пытался делать карьеру, а потому работал с утра до ночи. Ему хотелось быть, если не таким, как она, то хотя бы как-то приблизиться к ней. Стать, пусть не выдающимся, но заметным. Сделать что-нибудь такое значительное, что хоть чуть-чуть могло бы их уравнять. Карьера с первого раза не получилась, и он потерял к ней интерес. Остыл, замерз. С Диной они больше не встречались, и стараться ему было не для кого. Для себя стараться было неинтересно. Где-то там, в серой однообразной будничной маете, он встретил Нину и зачем-то женился на ней. Она была славная, спокойная. Он относился к ней довольно хорошо, а она никак, никогда не предъявляла к нему никаких требований. Потом родилась Машка, и Сидорину пришлось найти вторую работу. Он почти не бывал дома, очень уставал и просто жил, как живется. Потому что в его жизни не было и не могло быть Дины, которая придавала бы ей смысл. Он с тоской посмотрел на окурок, швырнул его в лужу и вытащил следующую сигарету. Зря он приперся сюда раньше всех и караулит за углом с надписью «I love you». Она не приедет. А если приедет, то вряд ли узнает в худосочном, невзрачном, бедно одетом человеке бывшего комсорга Владимира Сидорина. А он не посмеет к ней подойти. Да и зачем ему подходить? Он хотел просто посмотреть на нее. Пусть издалека. Посмотреть и продолжать жить так, как он жил все эти годы. Трудно, буднично, неинтересно. К школьной ограде осторожно причалил черный «Мерседес», и Сидорин понял, что это приехал Потапов. Знаменитый, всесильный, высокопоставленный Потапов. Вон как все повернулось. Он, Владимир Сидорин, умница, отличник, лидер, организатор, душа коллектива, смолит дешевые сигаретки, пряча бычок в рукав от дождя, а Потапов, незаметная серая личность, отличавшаяся только пристрастием к английскому языку, не торопясь вынимает себя из «Мерседеса» и шествует к крыльцу, и охранник у плеча придает всему его виду солидность и значительность. Какие такие способности были у Потапова, каких не было у Сидорина, и из-за которых тот стал тем, чем стал? Вот ведь загадка. Сидорин проводил Потапова глазами и чуть было не пропустил ее. Она все-таки приехала. У нее была какая-то иностранная машина, не такая длинная и шикарная, как у Потапова, но все-таки вполне длинная и достаточно шикарная. И она не вынесла себя из нее, а выскочила легко и грациозно, небрежно сунув под мышку крошечный редикюль. У его жены никогда не было такого редикюля. В основном она носила черные дермантиновые сумки, которые только прикидывались кожаными, с нелепыми фигурными застежками, которые тоже чем-то там прикидывались. Еще у Дины были тоненькие, очень женственные каблучки, подчеркивавшие совершенство длинных ног и распахнутая короткая норковая шубка, вовсе не казавшаяся неуместной в середине марта. И Сидорину показалось, что даже за своим углом он слышит запах ее духов. Ненавязчивый, элегантный, и дешевая сигаретная вонь сразу стала оскорбительной. Владимир швырнул сигарету в лужу и пошел за Диной, как будто под гипнозом. На школьном невысоком крылечке его сильно толкнула какая-то девица. Он оступился на скользкой плитке и чуть не упал, и не потерял Дину из виду. Дверь перед ним захлопнулась безнадежно, как райские врата перед грешником. «Прошу прощения», — задыхаясь, пробормотала толкнувшая его девица. «Скользко, ужасно». Сидорин вгляделся в темноту и понял, что это Маруся Суркова. «Вот кто совсем не изменился», — понял Сидорин, пока она ахала и охала из-за того, что толкнула его и продолжала извиняться, и зачем-то поцеловала в щеку и пыталась рассмотреть его в диком синем свете уличного школьного фонаря. «Все такая же, как будто вечно чем-то смущенная, доброжелательная без меры». Вечная отличница, которая на физкультуре не умела ни побежать, ни подпрыгнуть, и на дискотеке приходила в славном клетчатом платьице с бантом на шее, когда все давно уже носили джинсы и ультрамодные в те времена только-только появившиеся в Москве кроссовки «Адидас». Сидорину не хотелось сидеть весь вечер рядом с Марусей, но он отлично понимал, что этим все кончится. Если он войдет в вестибюль сразу следом за ней, поэтому он остался на крылечке покурить и снова пережить тот момент, когда отвернулся от Потапова и увидел, как Дина выходит из своей машины, вытягивает тонкую руку и ждет, когда машина подбегнет ей фарами, закрываясь. В душном актовом зале он увидел ее сразу. Она, как всегда, была на самом виду, и кто-то из бывших одноклассников уже разговаривал с нею. Сидорина всегда удивляла, как это обычные люди могут так просто и так свободно разговаривать с ней, как будто она тоже самая обычная. Сидорин никогда не умел так с ней разговаривать. Он сел довольно далеко, так, чтобы самому не попадаться на глаза, но все-таки видеть ее. Женька Первушин поздоровался с ним со снисходительным дружелюбием, и Сидорин кивнул в ответ. Первушин даже помедлил немного, словно соображая, что стоит подойти или не стоит, и не подошел. Когда-то они приятельствовали и даже втроем сперли потаповский мешок с ракеткой. А теперь Женька вышел в какие-то дипломатические работники. До Потапова ему далеко, конечно, так же, как самому Сидорину далеко до Женьки. То-то он и не подошел. С этой минуты Сидорину захотелось курить, и хотелось все нестерпимей, до самого конца торжественной части. На банкет, так называлась в пригласительном билете выпивка с закуской, на которую он даже сдал деньги, выцарапав их из семейного бюджета, он не собирался оставаться. Он ни с кем не хотел общаться и был совершенно уверен, что Дина на банкет тоже не останется. Это было совсем не в ее духе. Он хотел дождаться ее отъезда и потихоньку уйти. Но пока он выбирался из ряда неудобных стульев, которые хлопали складными сиденьями и цепляли за брюки, у дверей уже собралась толпа, и Дина, за которой он следил весь вечер, куда-то пропала из поля его зрения. Он стал оглядываться по сторонам, как собака, внезапно потерявшая хозяина, посреди людной улицы. Но найти ее никак не мог, и тут вдруг кто-то тронул его за рукав. Он оглянулся, недовольный тем, что ему мешают, и увидел ее. «Привет, Володя», — сказала она весело. «Такая толпа, что я не знаю, как выбраться. Ты меня проводишь?» Игорю Никоненко было тоскливо. С самого утра он писал отчет. К обеду от писанина он совершенно обалдел, а когда взглянул на плоды своих трудов, понял, что не сделал и половины. До завтра все равно не успеть. Самым логичным в этом случае ему показалось бросить этот гребаный отчет и поиграть на компьютере. Ну и что? Все играют, и он тоже хочет поиграть. И хрен с ним, с отчетом. Только-только Супермен, сжимавший в мужественных ручищах вороненый бластер, добрался до третьего уровня, только-только замочил десяток каких-то гадов, которые караулили его за поворотом, только подобрал с цементного пола пульсирующее красное сердце, что означало еще одну жизнь, только сообразил своей тупоумной суперменской башкой, в какую сторону ему надлежит двигаться, как Игоря вызвало начальство. От неожиданности капитан Никоненко не успел даже сохранить свои успехи в компьютерной памяти и всю дорогу в кабинет к начальству жалел об этом. Едва переступив порог кабинета, Он позвоночником почувствовал, что надвигается шторм с элементами цунами и тайфуна. Вернее, уже надвинулся вплотную, можно сказать, накрыл с головой. Начальство устраивало сотрудникам прочистку мозгов.